И потому на небе на седьмом тревожусь я делами цеховыми, ведь мы на самолете боевом краили крылья слишком голубыми. Истратив звезд запас словесный, я разговаривал с родной и поверял душе небесной сомнения души земной. Я говорил: здесь вянет тело, перестоявшую травой. Летим домой, мне нужно дело, я человек мастеровой. И даже в грусти безотрадной ее не тронула мольба: будь счастлив. И рукой прохладной горячего коснулась лба: прощай. Постой, моя краса! Нет, я не для судьбы житейской. И скрылась, и в ночи вегейской светили мне одни глаза. Очнулся. Цех гудел в горячке. Слепой, еще во власти снов, я поднял голову от пачки дюралюминиевых листов. Еще любимый голос слышал. Был поздний час, и, как всегда, в пролете застекленной крыши все та же виделась звезда. Что сон? Фантазия, наитие, но станет жизнь вдвойне ясна, когда реальное событие ворвется продолжением сна. Гагарин. Юрий, в счастье плачу, как будто 20 лет спустя, отбросив тяжесть неудачи, влетела молодость моя. Все близко сердцу, на планеты, как будто я и впрямь летал. Скажи, горячего привета мне там никто не передал? И не стыжусь, и не краснею, что ты, свершая свой полет, на 20 лет пришел позднее, и на 100 лет уйдешь вперед. Мы люди разных поколений, но на дороге голубой я рад всем точкам совпадений моей судьбы с твоей судьбой. Чем круче хлеб, тем жизнь упорней. Я рад, что мы с тобой взошли от одного большого корня крестьянской матери земли. Деревня, школа, логарифмы, литейка, летная пора. Все было схожим, даже рифмы на остром кончике пера. Мы жили, словно в дружной паре, точнее, шли мы следом вслед. Я просто Горин, ты Гагарин, но 20 лет есть 20 лет. Недаром же, по воле века, приход достойных торопя, меня испытывала Вега, чтоб не испытывать тебя. Чтоб волю дать твоим терзаниям, когда ты рос, как все шаля, меня подвергло испытаниям в те дни тревожная земля. Чтоб, дерзкий, ты взлетел с рассветом и возвратился в добрый час, мы все стерпели. Но об этом я поведу другой рассказ. Я расскажу иными днями, в словах по сердцу и уму, какими трудными путями мы шли к полету твоему. 1959-1967 год. Песнь седьмая из поэмы «Женитьба Дон Жуана». О, Донна Анна! Александр Сергеевич Пушкин, «Каменный гость». Мой друг Жуан, мытарствуй, не мытарствуй, семья, как государство в государстве, по-своему живущая века, изменчивая строем и размером, в котором будешь, если не премьером, то уж министром-то наверняка, с особым правом робкого совета при выкройке домашнего бюджета. Учти, Жуан, в Сибири для устоя семья почти не знала домостроя. Жену любили, если горяча была не столько в кухне и ночевке, сколь равная на той же раскорчевке, умевшая, как муж, рубить с плеча. Да чтобы ухитрялась, как нетрудно, и матерью хорошей быть попутно. На этой фразе я услышал вздох. В ней, усмотрев, должно быть, мой подвох, насмешливый Жуан, почти бедово, скосился глазом темным, как прострел, и долго-долго на меня смотрел с печальной высоты пережитого. «Ну-ну», — сказал, — «благодарю, учитель», — и засмеялся, бедный сочинитель. Сидели мы, приняв лишь поединой, у тещи возле дома под рябиной, плодоносившей только первый год. Жуан поднялся, с ней тягаясь в росте. Три ягодки сорвал от спелой грозди, испробовал и покривил свой рот. Да и позднее, при тираде длинной, так и остался с этой горькой миной. Мой друг поэт, ты думаешь, что я, Дон Жуан, лишь выдумка твоя? Лишь тень и тень, живущая фиктивно. Не льсти себе, хоть и приятно лезть. Не ошибись, пойми, я был, я есть, вполне осознанно и объективно. Иначе бы любые испытания не принесли такого мне страдания.